Глава 21. Проколов почти всю печать ночью, я почувствовала, как болит рука. Занятия с Линаей отменились, ее не было в школе, и я решила не упускать время и вернуться в библиотеку. Стоя у входа, долго прислушивалась. В библиотеке царила тишина. Я сформулировала запрос. Создание иллюзий. Затем подумала и немного изменила его. Создание иллюзий и их воплощение. Дорожка была только белая, и, возликовав, я пошла по ней. Подходя к нужному пролету, у меня живот свело от страха. Книга, которую я искала, находилась в том же ряду, где вчера все происходило. Собрав волю в кулак, я подошла к полке, вытащила подсвеченную книгу и, спустившись на второй этаж, устроилась рядом со входом. Система заклинания оказалась весьма примитивной. Главное знать формулу иллюзий и воплощение их. Воплощаться они могли как временно, так и навсегда. Но воплощенные иллюзии имели свои ограничения. Например, водой из такого фонтана нельзя напиться. Это просто визуальный эффект. Вдохновленная новыми знаниями, я решила сходить на обед. Спустившись на первый этаж и войдя в столовую, не узнала ее. Весь зал был украшен цветами и гирляндами, а на раздаточной ленте стояли маленькие тортики и вазочки с мороженым. Нашла взглядом друзей за нашим любимым столом, заставленным сладостями. Они весело обсуждали происходящее. Вспомнила про приглашение и поняла, что оказалась невольной гостьей на празднике в честь дня рождения принцессы. Обрадовавшись, что можно перекусить чем-то сладким и вернуться в библиотеку, я взяла с ленты пару ягодных корзинок и решила продвигаться к выходу. «Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!» – закричали студенты, и в столовую под руку с Руфусом вошла Сильвана. Выглядела она великолепно. Красное платье подчеркивало ее медные волосы, а чуть раскосые зеленые глаза оттеняла красивая диадема с изумрудами. С нескольких сторон запустили хлопушки, и сверху на нас посыпалась красочная мишура. Подняв голову к потолку, я не увидела Докреев. Зато вместо карты там переливалась надпись «С днем рождения, Сильвана». «А сколько лет принцессе?» – спросила я у оказавшегося рядом Зикая. «22», – ответил мне друг. А Руфусу 25. Зачем-то добавил он. Решив не задерживаться в праздничной столовой, я пошла, закрывая салфеткой ягодные корзинки и решая, стоит ли попробовать радужный пунш, который раздавали при входе. «О, Валерий!» — позвала меня Сильвана. «А почему ты в мантии?» «Простите, ваше высочество», — улыбнулась я ей. «Я не планировала задерживаться на вашем празднике. Но от всей души примите мои глубочайшие поздравления». Отметив про себя, что уроки Линаи не прошли даром, я собралась уже протиснуться между поздравляющими принцессу студентами. «Подожди, Валерий!» — схватила меня под локоть принцесса. «Ты должна увидеть, какой сюрприз преподнес нам Руфус!» — воскликнула она. «Пойдем, вон там стол для подарков!» Она развернула меня и повела к большому столу на стороне магов. Стол был заставлен подарками доверху — коробки, шкатулки, корзинки и букеты. В самом центре лежала большая деревянная шкатулка из платана. Принцесса взяла ее и заговорщически подмигнула мне. Потом повернулась к залу и открыла коробку. Внутри на атласной подушке лежало изящное колье с огромными изумрудами ровной формы, висящими на золотых цепочках разной длины. Все девушки восхищенно заохали, перешептываясь между собой. Насколько я могла судить, подарок был действительно королевским, изумруды исключительной чистоты. «Вот как раз для отвода глаз мне бы не помешал самый маленький камушек», — улыбнулась я своим мыслям и не сразу поняла, что часть шкатулки отъехала в сторону. Во втором отделении лежало второе колье, точно повторяющее форму первого, только с рубинами. «А это для тебя, Валерий!» — радостно воскликнула Сильвана. «Руфус решил, что будет дарить нам одинаковые подарки. Здорово, правда?» Она чуть ли не прыгала от радости, а все в столовой кричали и славили «щедрого Руфуса». Я смотрела на мага, который стоял с какой-то загадочной улыбкой, глядя на меня, и не знала, как поступить. Повернуться и уйти – значит оскорбить два сильнейших рода Либерии. Линая меня сразу прибьет за такое. Отказаться после праздника – тоже не лучший вариант. И тут, в порыве безудержной радости, Сильвана поцеловала меня в щеку. Я подскочила, как ужаленная, невольно вытерев щеку. «Простите, ваше высочество», – сделала я Книксон. И он даже в мантии вышел идеальным. «И вы, лорд!» — поклонилась я Руфусу, изобразив на лице благодарственную улыбку. «Но по закону Либерии я принадлежу лорду Фабио и не имею права принимать подарки без его разрешения». Изобразила искреннее огорчение. Но это ни в коем случае не умаляет моей искренней благодарности за ваше внимание к моей скромной персоне. И я сделала глубокий реверанс. В столовой воцарилось напряженное молчание, нарушаемое звяканием тарелок и редкими перешептываниями. Ситуацию спасли братья Нарезы. «Руфус, так вот для чего ты гонял наш флот в Равьезу! Красота-то какая!» — воскликнул Алар. «Как успели сделать два одинаковых колье?» «Слушай, ты покажи его лорду Фабию, он сдастся!» — поддержал его Калир. «Редкие камни и стоимость, наверное, сумасшедшая!» Весь зал снова загомонил, хваля Руфуса и Сильвану, а я выпрямилась и с приклеенной к лицу улыбкой зашагала к выходу из столовой. Вбежав в библиотеку, забрала оставленную при входе книгу «Создание иллюзий и их воплощение». Поднялась еще на один этаж в надежде, что уж на третьем-то никто не захочет уединяться. Найдя почти свободную полку на самом верху, придвинула стремянку и устроилась на ней. Отголоски праздника были слышны везде. И когда в столовой включили музыку, я на всякий случай опробовала заученную формулу. «Миражум фолио креат», – прошептала я, создавая иллюзию книг перед собой. Музыка на несколько минут стала звучать громче, и, поняв, что в библиотеку кто-то вошел, я похвалила себя за предусмотрительность. «На четвертом ее нет. Нужно посмотреть на третьем», — услышала я голос Сильваны. «Эндрю, поднимитесь по дальней лестнице на четвертый. Может быть, она там сидит?» — дал брату поручение Дизер. «Может быть, она ушла к себе, а до Крея не заметили?» — спросил Эндага. «Нет, должна быть здесь», — ответил ему Руфус и позвал. «Валерий, ты где?» По широкому проходу третьего этажа шли герцоги Коризала, Руфус Сильваны и Эндага. В какой-то момент Дизер посмотрел на мою полку, но не остановил взгляда. Я мысленно послала лорду Фабио спасибо за науку. «Валерий, ты где?» Опять позвал меня Руфус. «Не прячься, мы просто поговорить хотим». «И отметить мой день рождения», — вторила ему Сильвана, — «в узком кругу друзей». «Пошли на четвертый, может, на полке там спряталась», — сказал Дизер. «Надеюсь, вчера она тут не пряталась?» — нервно спросил Эндага. «Она тут почти каждый вечер», — ответила Сильвана. «Докрей вчера видел, как она выбежала из библиотеки уже за полночь». «Да», — озадаченно сказал Эндага. «Я тут вчера с Жизарой договор подписал для братишек». «Твою же!» — стукнул его в плечо Руфус. «Для этого беседка есть». «Предупреждать нужно», — ответил граф. «И так много чести для этой домашки, непонятно с чего», — обиделся он. «Запустите поисковики», — скомандовала Сильвана. Через несколько мгновений я увидела светящиеся комочки, летающие между этажами и стеллажами. Не зная, как эти поисковики работают, замерев от страха, я зажмурилась, закрыв на всякий случай уши руками и стараясь почти не дышать. Открыла глаза, когда почувствовала, что у меня вытащили книгу, зажатую между локтей. «Создание иллюзий и их воплощение», — прочитал Руфус, развеивая свободной рукой мою иллюзию. «Быстро учишься». Улыбнулся умнее и, схватив меня поперек талии, спустился со стремянки. Внизу перед всеми поставил на ноги и отряхнул мою мантию от пыли. Я посмотрела на магов вопросительно. «Чего ты прячешься?» — спросила Сильвана. «Чтобы читать не мешали», — ответила я ей. «Больше сюда не ходи. Говори, что нужно, и тебе принесут», — сказал Руфус, взяв меня за руку и ведя вниз. В холле библиотеки стояли сдвинутые вместе два письменных стола, накрытые скатертью и празднично сервированные разными яствами. «Мы всегда так отмечаем», — сказал Руфус, усаживая меня на стул. «Правда, не хватает Безила, но я даже рад этому». «Уютное застолье в кругу друзей», — пояснила мне Сильвана. «И много всяких редких вкусностей». «Попробуй вот это», — поставил передо мной тарелку с окровавленным куском мяса Гастон. «Очень редкое мясо Аттера». Я попыталась сглотнуть образовавшийся в горле комок и замотала головой, отвернувшись. «Она не ест мясо», — сказал стоящий с дамагами Эндрю. «А что ты ешь?» — спросил Руфус. «Что тебе принести?» Я пожала плечами. «Откройте торт», — предложила Сильвана. «Он очень красивый», — заговорщически сказала она мне. Торт был действительно очень красивым, с ассорти из ягод, которые устилали весь верх. Дизер отрезал большой кусок и, положив это чудо на тарелку, поставил передо мной. «Будешь?» — спросил он, улыбаясь. Я кивнула. Все ели молча, запивая красным вином и перекидываясь малозначительными фразами. А я не могла решить, какую ягоду съесть первой, так как из представленного разнообразия знала только клубнику и черную малину. — Попробуй, — подбодрил меня Руфус. — Они очень свежие. Я вытянула сверху большую клубнику, откусила. Она действительно была свежайшей. Запихнув остатки ягоды в рот, я решила попробовать черную малину. Чуть сладкая ягода с ароматом леса и солнца. Прищурившись от удовольствия, я взяла несколько неизвестных мне ягод с десерта. Они были очень сочные и пачкали руки. В поисках салфетки я оглядела стол. Никто не ел. Маги, застыв, смотрели на меня. Я показала грязную руку, мол, вот, испачкалась, а салфетку мне выдать забыли. Никто не шелохнулся. Подняв от удивления брови, решила сама поискать спасение от липкого сока и повернулась к Руфусу, показав грязной рукой на его салфетку. Он схватил мою руку и вытер ее почему-то своей рукой. Я нахмурилась, выдернула ладошку и спрятала ее под стол. «Нет, ты просто издеваешься!» — сказал Гастон, со злостью кинул вилку на стол. «Не трогай ее, понял?» — прошипел он Руфусу. «Ты можешь бросить мне вызов?» — спросил Руфус, заломив бровь. «Может, и бросим!» — сказал Дизер, а я попыталась выйти из-за стола. «Буду только рад!» — улыбнулся Руфус. «Ляжете в лекарню рядом с Безилом». «Ляжем, но пока не трогай ее!» Стукнул герцог ладонью о стол, а я аж подпрыгнула, пятясь от них. «Валерий, сядь!» прикрикнула на меня Сильвана и, переглянувшись с Руфусом, более спокойно попросила. «Сядь, пожалуйста, мы хотели поговорить». Пришлось вернуться и сесть под взглядами магов, наблюдая, как Бустендага откупоривает вторую бутылку вина. «Просто ответь, чего ты добиваешься?» — спросил Дизер. — Я не поняла вопроса. — Ну, может, ты хочешь свой замок или еще чего? — У каждого есть своя цена, Валерий, — поддержал его Гастон. — А мы можем тебе дать положение, равное всему, — сказала Сильвана. — Ни один дамаг о таком мечтать не может. Быть в семье наравне с принцессой, — подняла она брови, убеждая меня. — Я тоже поучаствую, — сказал Эндага, и все посмотрели на него. — А чем я хуже вас, господа? Спросил он у Коризала. «Я тоже богатый, у меня сильная семья. А так как я второй сын, то могу позволить себе жениться на сильном дамаге», — улыбнулся мне граф. Сильвана поманила кого-то за моей спиной. «Идите сюда, магистр». «Приятного всем вечера, господа!» К столу подошел преподаватель по маг-генетике и положил на него две пластины. Одна была круглая, а другая — треугольником, от которого шли разные лучи. «Вот, принес все, что вы просили». «И прежде чем ты нам озвучишь свою цену...» Сильвана с издевательской улыбкой посмотрела на всех. «Мы хотим проверить тебя на этих двух артефактах». Я замотала головой в панике и в сотый раз пообещала себе, что никогда больше не буду ничего читать в библиотеке. «Валерий, не бойтесь», — сказал мне попугай. «Круглый артефакт показывает, в какой вы зоне по вероятности забеременеть». Мои глаза в этот момент, наверное, походили на два блюдца. «Но вы же слышали на моих занятиях? Чем сильнее магия, тем хуже плодовитость. Но зато большой шанс родить сильного мага», — разъяснил он. «В вашем случае будет очень хорошо, если вы окажетесь в синей зоне. Ну или в оранжевой. Думаю, с фиолетовой от вас не откажутся», — успокоил он меня. «Между прочим, этим артефактом проверяют всех королевских особ», — прокомментировал Бустендага, подливая всем вина. «А вот этот, — показала Сильвана на треугольную пластину, — для того, чтобы установить родство», — отчеканила она, посмотрев на меня. «Нам рассказали, что на боевке ты сделала фаербол, похожий на родовой шар Арнадаров». «Это правда?» — улыбнувшись, спросил меня Руфус. Я замотала головой, сначала отрицая, но потом кивнула. «А что мне, говорить, что я взяла у него каплю крови?» «Вам нужно снять мантию и приложить вот это к животу», — попугай показал на круглую пластину. «А вот для этого нужна капля вашей крови и капля крови лорда Аранадара». «Нет», — твердо сказала я, вставая со стула. «Только с разрешения и в присутствии лорда Фабия». «Сядь», — силой усадил меня Руфус. «А мы готовы заключить с тобой союз и без проверок. Родственницей ты нам точно не являешься», — весело сказал Дизер. «И забеременеть, как ты понимаешь, шансов вдвое больше», — вставил Гастон и, проговаривая каждое слово, спросил. «Просто скажи, чего ты хочешь». «Чтобы вы отстали от меня!» — хотела сказать жестко, но получилось скорее жалобно. «Вот и умничка!» — улыбнулся довольный Руфус. «Правильный выбор, Валерий!» Он положил мне руку на щеку и погладил. «И вы тоже!» — выкрикнула я. «Просто оставьте меня в покое! Я не видеть, не знать вас не хочу!» Рука парня застыла на моей щеке, и я увидела в его черных глазах злость. В следующий момент на меня обрушился удар, и, слетев со стула, я уткнулась головой в стол.